Сила сочетания. Руны и травы. Руны – это не просто алфавит, а древняя магическая система, в которой каждая буква – это код, сила, закон. Они несут энергию стихий, богов, природных явлений. И каждая руна находит отклик в живом растении. Феху – зверобой как символ изобилия и солнечной энергии. Турисас – можжевельник, растение защиты и грубой силы. Беркана – береза, мать дерева, дающая жизнь и исцеление. Работая с рунами, ты будешь класть травы на алтарь под руной, создавать травяные мешочки с руной, написанные на ткани, сжигать траву при медитации с определенной руной, писать руны на листе растения и закапывать для заземления. Но чтобы твое взаимодействие с рунами было гармоничным, полноценным и глубоким, тебе нужно выбрать правильную траву. Как и в остальных случаях, это те соответствия, которые я покажу тебе, не аксиома. Но когда ты только начнешь работать с травами и рунами одновременно, пусть она станет твоим подспорьем в этом процессе. Потом ты наберешься опыта, а пока пользуйся моим. Руна. Феху. Трава. Зверобой. Значение травы в контексте руны. Изобилие, защита, приумножение благ. Руна. Урус. Трава. Лопух. Значение травы в контексте руны. Сила, восстановление, внутренний потенциал. Руна. Турисас. Трава. Крапива. Значение травы в контексте руны. Защита, отпор, очищение через столкновение. Руна. Ансус. Трава. Шалфей. Значение травы в контексте руны. Интуиция, речь, ясное мышление. Руна. Райда. Трава. Тысячелистник. Значение травы в контексте руны. Путь, движение, правильное направление. Руна. Кенас. Трава. Розмарин. Значение травы в контексте руны. Творчество, прояснение, внутренний огонь. Руна. Гебо. Трава. Ромашка. Значение травы в контексте руны. Взаимность, равновесие, мягкие союзы. Руна. Вуньо. Трава. Мелисса. Значение травы в контексте руны. Радость, спокойствие, душевный комфорт. Руна. Хагалас. Трава. Рябина. Значение травы в контексте руны. Испытание, защита, энергия перерождения. Руна. Наутис. Трава. Полынь. Значение травы в контексте руны. Воля, преодоление, внутренняя дисциплина. Руна. Исса. Трава. Мята. Значение травы в контексте руны. Замедление, стабилизация, сохранение. Руна. Ера. Трава. Календула. Значение травы в контексте руны. Цикличность, урожай, благодарность. Руна. Эйвас. Трава. Крапива. Значение травы в контексте руны. Связь миров, защита, трансформация. Руна. Перт. Трава. Сон-трава. Значение травы в контексте руны. Тайны, интуиция, работа со сновидениями. Руна. Альгис. Трава. Лаванда. Значение травы в контексте руны. Защита, связь с высшими силами, тонкое восприятие. Руна. Совила. Трава. Чебрец. Значение травы в контексте руны. Уверенность, жизненная энергия, солнечный поток. Руна. Тейвас. Трава. Чеснок. Значение травы в контексте руны. Мужество, воинская честь, активная защита. Руна. Беркана. Трава. Липа. Значение травы в контексте руны. Материнство, рост, забота. Руна. Эвас. Трава. Подорожник. Значение травы в контексте руны. Движение, поддержка, путь вдвоем. Руна. Маннас. Трава – василек. Значение травы в контексте руны. Человечность, ясность, взаимопонимание. Руна. Лагус. Трава – душица. Значение травы в контексте руны. Поток, чувство, глубинная женская энергия. Руна. Ингус. Трава – одуванчик. Значение травы в контексте руны. Новое начало, внутренняя сила, плодородие. Руна. Отал. Трава – дуб. Значение травы в контексте руны. Наследие, род, стабильность. Руна. Дагас. Трава – василисник. Значение травы в контексте руны. Пробуждение, переход, озарение.